Вчера в студии ты сказал то же самое, — тихо проговорила Джан. — Почему? Ты знаешь что-то такое, чего не знаем мы? — Дело не в том, что я что-то знаю. Рой помолчал, и Джан показала, что привычная бойкость речи покинула его. Он все подыскивал какие-то слова и никак не мог составить фразу. Я просто нутром чувствую, что Норман до сих пор жив. Жив и выжидает. — Чего? — Не знаю, — Рой усмехнулся. — Как мне сделать так, чтобы ты поняла, если я и сам этого не понимаю? — Он страдает? Ищ как страдает? Негодование Джан улетучилось, как только она догадалась об этом. Он не противник, а глубоко страдающий человек, терзаемый чем-то, что он не в состоянии ни изгнать, ни подавить. Она успела забыть о том, что собиралась играть какую-то роль, но теперь, если она хотела ему помочь, ей было необходимо ее исполнить, пожалуй, лучше всего было отшутиться. И Джан изобразила на лице улыбку, означавшую «А теперь посмеемся вместе», и затем сказала: «Плохие дела. Может, тебе стоит повидаться с психиатром?» Рой кивнул. «Обязательно». «Что? Ты разве не знаешь?» Рой подался вперед. «Перед тем, как я ушел, мне позвонил Дрискл. У него завтра утром встреча с психиатром Нормана Бейтса». Глава 17. В среду утром, когда Джан оказалась у ворот студии, ей повезло. Приехала рано. Тойота встроилась в череду машин сотрудников студии, и когда охранник увидел новенький бейдж на лобовом стекле ее автомобиля, он сделал ей знак, чтобы она проезжала. Никто не спросил у нее, назначена ли ей встреча, и очень кстати, потому что на самом деле ее никто не ждал. Разумеется, Анита Кэдди удивилась, увидев Джан в офисе Дрискла. Едва та вошла, насекомоподобные глаза секретарши за выпуклыми стеклами очков быстро забегали по блокноту, лежавшему на столе между интеркомом и телефоном. — Что-то я вас здесь не нахожу, — сказала мисс Кэдди. — На какое время у вас назначена встреча с мистером Дрисклом? — Ни на какое. Жан небрежно улыбнулась. — Просто я оказалась рядом и решила зайти на минутку. Реакции мисс Кэдди красноречиво свидетельствовали о поджатые губы. — Зайти? Но к продюсеру никто не приходит без предварительной договоренности. Это все равно, что заглянуть в Ватикан, чтобы нанести короткий визит папе. Боюсь, он очень занят, — сказала секретарша. Из ее быстрого ответа нельзя было заключить, лежит ли Дрискл, связанный по рукам и ногам с кляпом во рту, или же просто мучается от запора. — Если хотите, я скажу ему, что вы здесь. — «Не беспокойтесь», — ответила Джан, — «это совсем не важно». «Но это было важно», — она взглянула на часы. 9:45. Рой не говорил, на какое именно время назначена встреча. Она не рискнула спрашивать, чтобы не вызвать подозрений. Джан решила, что, скорее всего, они встретятся в 10, и распланировала свое время соответственно. Прийти пораньше и найти какое-нибудь объяснение, сказав Дрисклу, что приехала на примерку, а потом оказаться рядом, когда явится этот самый Клейбор. Она не ждала, что ее пригласят. Но, по крайней мере, у нее будет возможность поздороваться, посмотреть на него, а, может быть, даже выяснить что-либо о цели его визита. Конечно, Рой будет разъярен, но после вчерашнего вечера Джан решила, что все попытки переубедить его бесполезны. Сейчас ее интересовало лишь одно. В ее команде доктор Клейбор или в стане врагов? Слишком поздно, она не рассчитала время. Жануш повернулась к двери, когда Анита Кэдзи окликнула ее. — Мисс Харпер, да? — Не окажете мне услугу? Мне нужно отлучиться на минутку, а мистеру Дрисклу не нравится, когда я ухожу из офиса, не оставляя вместо себя человека, который отвечал бы на телефонные звонки. — Нет проблем. Я побуду здесь. — Спасибо. Секретарша поднялась и быстро вышла в коридор, закрыв за собой дверь. Джан улыбнулся. Она не разбиралась в энтомологии, Но, очевидно, и у насекомых есть мочевой пузырь. А теперь давайте поговорим о почках, мисс Кейдзи, если бы у нее только была возможность воспользоваться ситуацией. Интерком на секретарском столе предложил ей очевидное решение. Не спуская глаз с двери, Джан подошла к столу и повернула тумблер. Голос дрискла. — Хорошо, доктор. А теперь послушайте меня. Я уже приступил к работе. Все подготовлено, контракты подписаны, декорации готовы. Вы имеете хоть какое-то представление о том, каковы проценты за один только день задержки? Я оперирую фактами и цифрами, а у вас нет ничего, кроме предчувствия. — Это не просто предчувствие, — заговорил Рой Эймс. — Это профессиональная оценка. — А как же доктор Стейнер? — Он не согласен с этой оценкой. Он сам мне об этом говорил, да и полиция тоже. Этот человек был лечащим врачом Нормана Бейтса. Он знает, что говорит, и сюда приехал за собственный счет. Поверьте мне, я это ценю, но что только спорить об этом теперь? Послушайте, доктор, мне жаль, что вам пришлось зря потратить время. Может, он потрачен и не зря, — послышался тихий голос Джорджа Уорда. Помните, у вас была идея послать Роя Фэрвейл, прежде чем он нанесет последние поправки в сценарий? Да, но Стейнер отговорил меня. Доктор Клейборн... Тот самый человек, с которым необходимо поговорить Трою. И он сейчас здесь. Если вы взяли его на несколько дней в качестве специалиста-консультанта... — Это другое дело, — вмешался Дрискл. — Если это поможет улучшить фильм. — Но я отнюдь не стремлюсь содействовать успеху вашей картины, — донес твердый, уверенный голос доктора Клейборна. — Я предупреждаю вас. Единственное, что услышат от меня журналисты... что эту картину снимать нельзя. «Приехали!» Жанна включила связь. «Этому умнику кажется, что только он знает, что нужно делать. Если он обратится к прессе, то она делает столько шума, что вмешаются ассоциация родителей и преподавателей и другие общественные объединения, которые испортят все дело». Из коридора донеслись чьи-то шаги. Наверное, это возвращалась мисс Кейдзи. Она не стала ждать появления секретаря, подошла к двери кабинета и рванула ее на себя. Когда она вошла, все находившиеся в кабинете удивленно уставились на нее. Предполагалось, что широкая улыбка на ее лице адресована им всем, однако Джан одарил ее высокого мужчину, который стоял перед столом Дрискла. По-видимому, это был доктор Клейборн. «Здравствуйте», — сказала она. «Надеюсь, я вам не помешала?» Дрискл нахмурился. «Что вам угодно?» «У нас совещание. Я слышала». «Слышали?» Жанна равнодушно посмотрела на него. «Наверное, кто-то забыл отключить внутреннюю связь. А где Кейдзи, черт побери?» «Вышла на минутку и просила меня подежурить». Дрискл потянулся было к коммутатору на столе, но Джан быстрым жестом остановил его. «Прошу вас, не отчитывайте ее. Это моя вина. Я не должна была слушать». Продюсер по-прежнему хмурясь убрал от стола руку. — Хорошо, вы слушали, и что же вам угодно? Рой с Джорджем были тоже недовольны, однако Джан не обратил на них внимания, равно как она дрискала. Она повернулась к высокому мужчине, стоявшему возле стола. Он был моложе, чем она думала. Не красавчик, смотрел холодно, невозмутимо, не нервничал, как остальные. Его взгляд был устремлен прямо на нее. — Доктор Клейборн? — спросила она. — Я Джан Харпер. Он кивнул и улыбнулся в ответ. — Я видел вас на фотографии, — мягко произнес он. — Тогда вам и известно, что я играю Мэри Крейн в этой картине. — Да. — Что тут, черт побери, происходит? Свидание? — громко осведомился Дрискл. — Послушай, если тебе есть что сказать... — Есть. Жан криво усмехнулась ему и снова посмотрела в глаза доктору Клейборну. «Мне нужна ваша помощь». Клейборн моргнул. «А в чем проблема?» — спросил он. «Вас?» «Боюсь, я не понимаю. Я говорю о картине. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Мы все в ней нуждаемся. Я уже изложил свою позицию. Знаю, но ведь вы можете изменить ее». «С какой стати?» Этот фильм должен быть снят.